Рельефно-графический экран с тактильным управлением, первоначально создан инженерами UIMTECH для демонстрации макетов и в качестве замены твердым голограммам. Небольшой допил, написание подходящего программного обеспечения, и на выходе получаем компактный гаджет специально для тебя. А то ты как-то жаловался, что новости не можешь читать с сигарой в зубах и стаканом виски в руках. Спасибо. Меня внезапно стиснули в крепких объятиях. Даже не знаю, как тебя за все отблагодарить. Черт, будешь в Китае, обязательно навести меня, я такой пир закачу. И это, если там попадешь в какую передрягу, зайди в любое додзи и попроси у мастера об аудиенции с Манг Хо Инге Ло Инге. Расстались мы с Лероем на очень хорошей ноте. Грустно, конечно, но такова жизнь. Следующим пунктом моего расписания значилось посещение теневой вершины, куда я и поехал, предварительно вновь закупившись цветами, конфетами, а также парой бургеров для легкого перекуса, если Зи опять придется ждать. В дороге меня застала новость о нахождении первых трупов в обрушившемся мраморном лабиринте. Взрывы были достаточно мощные, так что тела пока не опознали, но до этого момента недалеко. Черт, а ведь теперь на благотворительный вечер не придет почти 30% приглашенных. Или его вообще захотят отменить в качестве траура. Не самые радужные мысли ушли, стоило впереди показаться мрачному особняку. Уже знакомые ворота вновь приветливо распахнулись, стоило их коснуться. Все же какая-то магическая автоматика, но раз она все еще работает, значит чародейка не против общения с одним зеленоволосым джентльменом. На пороге меня опять никто не встречал, и я бы мог предположить, что иллюзионистка снова проводит какой-нибудь сложный ритуал, но вчерашняя коробка конфет и цветы в подарочной обертке, мирно лежащие на столике в гостиной, намекали на то, что мисс Затара до сих пор была занята. В моей разум закрались определенные сомнения, поэтому я начал обследовать особняк, пытаясь отыскать пропажу. К сожалению, в некоторые комнаты у меня не было доступа, и вполне возможно я мог бы решить, что Зи сейчас находится за одной из запертых дверей, но обычный запрос в интернет продемонстрировал всю ошибочность моих предположений. «Спешите купить билеты на новое мировое турне знаменитой иллюзионистки Затары Затаны», гласил один из заголовков. «Рио-де-Жанейро, значит», – прочитал я, перейдя по ссылке со списком городов. Глава 105, готовность номер один. «Нет, ну надо же, это вообще не лезет ни в какие ворота». Зи взяла и просто свалила, лишь бы быть подальше от своего счастья. Я реально возмущен подобным отношением. Подумаешь, Харли слишком настойчиво домогалась задницы чародейки, а вот нифиг обладать идеальными формами и при этом носить купальник и чулки в крупную сетку. Тут никто не устоит. В то же время, я должен быть справедлив. Зи хоть и поступила, как свинтус, но зато она оставила для меня доступ в теневую вершину. Правда, могла бы об этом намекнуть, скинув СМС, например, а то вдруг бы не решился ее навестить, хм, но, если быть честным, такой подход немного странный. Все же это магический особняк, а хожу я тут, как у себя дома. То, что нельзя попасть в некоторые комнаты, так в секретном убежище под поместьем стоит натуральный реактор и туда тоже просто так не войдешь, будь ты хоть 100 раз законным владельцем. Здесь же может быть запечатан какой-нибудь жуткий артефакт, выворачивающий людей наизнанку, или натуральный демон. Мой взгляд упал на дверь, ведущую в коридор. Черт, о какой же фигне я думаю. У меня сейчас есть ничем не ограниченный доступ в самую большую магическую библиотеку мира, а еще огромные запасы природной маны, которой любезно делится Эбби. Разве не об этом я недавно мечтал? Естественно, перед тем как с головой уйти в мир магической литературы, я позвонил Харли, чтобы сообщить не самые радостные вести, связанные с отъездом одной хорошенькой волшебницы. Похоже, белокурая милашка сильно огорчилась отъезду чародейки, поскольку ее ответ почти полностью состоял из одних предлогов и междометий, остальное не пропустила цензура. «Я скоро приеду», — сказала она под самый конец эмоциональной тирады, повесив трубку. «Ну и отлично, будет кому помогать с поисками нужной литературы и подготовкой, а то один я точно не управлюсь до вечера, а ведь еще предстоит дежурство в больнице». Пока моя верная помощница добиралась до теневой вершины, я занялся изучением невероятно интересного направления под названием табу. Если не сильно вдаваться в детали, то эту штуку можно назвать магическим запретом, причем его можно регулировать в невероятно широких пределах и запрещать чуть ли не концептуальные вещи, естественно, не забыв при этом вложить ту его кучу энергии и правильно все рассчитав. К сожалению, заклинания табу очень сложны даже для мелких условий, так что не выйдет наколдовать себе бессмертие или неуязвимость, как это сделала Фригга для своего сына Бальдра, если верить скандинавской мифологии. Но вот заранее подготовить место, чтобы серьезно ослабить врага, вполне можно даже с моими куцами силами. А если еще до кучи применить нормальные ритуалы и чары, то выйдет прям конфетка, только надо уговорить Альфреда разрешить мне немного подпортить пол, потолок и стены поместья Уейнов. Прискакавшая в магический особняк Харли принесла на хвосте шокирующие вести. Пока один начинающий маг поглощал книгу за книгой, в медиапространстве города творился полный пиздец. При разборе завалов в лабиринте полиция все же сумела опознать несколько трупов, а потом рабочие начали извлекать из-под земли десятки тел. Вой поднялся до небес. Как же, самые видные жители Готэма внезапно оказались жестоко убиты. И всем пофиг, что они были обнаружены в каком-то ни разу не подозрительном мраморном лабиринте и с масками сов на лицах. Происки маньяка первого, притащившего в город монстра. Именно такой смысл был у большинства вышедших статей, заполонивших первые страницы поисковика. Может, подобного оправдания хватило бы для простого обывателя, вот только следом кто-то вкинул огромный архив с кучей грязного белья на невинно убиенных меценатов. А там было все. Рэкет, шантаж, похищение, заказные убийства, развлечения в стиле маркиза де Сада с несовершеннолетними воспитанниками приюта, укрывательство от налогов в космических масштабах. Кстати, думаю, из-за последнего у продажных журналюк резко сменилась риторика, и они из первого сделали чуть ли не мессию освободителя. А Ластер сполна отомстил Савиному суду. Ну не Бэтс же все эти данные сумел собрать за пару суток, а у Винслоуна все же был как мотив, так и возможности. Вот, на столик внезапно приземлился увесистый том, притащенный моей милой спутницей, с лица которой не сходила широкая улыбка. «Магицы с ритуаля», прочитал я название на обложке. «Она на латыни?» «Ну да, врачи обязаны знать этот мертвый язык». Хех, она взлохматила пушистые волосы, даже не думала, что он мне пригодится для изучения магии. «И что же ты нашла?» спросил я с интересом, пролистав пару страниц и поняв лишь несколько отдельных слов. «У нас был заключен магический брак», красотка ткнула пальчиком в один из абзацев, продолжая довольно улыбаться. «Что, прости, секс на алтаре и согласие всех участников. Никуда от нас Зи теперь не денется. Хм, ты уверена?» «Не думаю, что она могла так легкомысленно поступить». Девушка задумалась. «Ну-у, не на 100%. Но как еще можно объяснить, что мы можем спокойно ходить по теневой вершине?» Я немного почитала про историю ее создания, и тут столько всяких чар накручено, что посторонние даже на порог не смогут попасть, не говоря уже о магической библиотеке. Даже не поспоришь, а что вообще дает этот брак? Преимущества или обязанности какие-нибудь? Маги довольно свободолюбивые личности, так что обязанностей, по сути, никаких нет. Да и с преимуществами так себе, если не считать повышенную стойкость к ментальной магии, но у нас и так с ней все хорошо, пожала она плечами. Черт, из-за незнания языков, я упускаю невероятно большой пласт информации, и это совершенно неправильно. Значит, придется немного подвинуть расписание, чтобы хватило времени еще и на это. Или попробовать призвать подходящего демона. Не, я пока не настолько отбитый. Остаток времени мы провели за изучением различных ритуалов, а после отправились в больницу для охраны одной жирной крысы. Времени до начала дежурства было полно, так что я совместно с Харли спокойно смог окружить подступы к палате охранными чарами и распихать по зданию следящее оборудование, после чего подняться на крышу, где внезапно обнаружился мрачный мышь, причем не один, а в компании любительницы латекса и хлыстов. Ха, не я один предпочитаю совмещать приятное с полезным. Ау, вижу, твой друг уже пришел, заметила кошка мое появление. Эмирха, супергерой что-то неразборчиво пробурчал в ответ. Ладно, ладно. «Не ворчи, не буду вам мешать», чмокнув быца в маску, она ловко запрыгнула на парапет. «Не скучайте, мальчики». Секунда, и она сиганула вниз, чтобы через миг перебраться на соседнее здание, используя хлыст. «Это не мое дело, но ты что-нибудь собираешься делать с ее преступным прошлым?» спросил я, проводив взглядом гибкий силуэт, скачущий по крышам. «Ты прав», внезапно ответил мужчина. «Я прав. Ты серьезно? Так, признавайся, тебя опять били по голове?» Я с подозрением уставился на собеседника. «Ты прав, это не твое дело. А, фух, ты меня больше не пугай, но проблему с кошкой все же реши». Повисла неловкая пауза, которую в кои-то веки решил нарушить темный рыцарь, пока вводил длинную команду в свой наручный компьютер. «Ты явно стал искуснее в магии. За столь короткий срок суметь полноценно освоить иллюзии и охранные чары. Для этого нужно иметь талант. Хех, скажешь тоже. Всего лишь выучил пару мелких фокусов, пробежавшись по основам. Я решил приуменьшить свои возможности. Как говорится, умеешь считать до 10, притворись умственно отсталым и вместо цифр перечисли цвета радуги. Один хрен, буквально каждый в курсе этой поговорки и может попробовать тебя просчитать». Вскоре Бетс свалил, передав свой пост, и подошла Бабс, после чего мы всей дружной компанией, как и планировали, уединились в одной из свободных палат. Тут как раз пригодилась магия табу, заставившая окружающих просто забыть о существовании целой комнаты. Да, на относительно короткий промежуток времени, но это гораздо круче банального отвода глаз. «Ну почему ты такая извращенка?» — обреченно спросила Бабс, не сильно шлепнув по шаловливым ручкам моей помощницы, вновь потянувшимся к ее нижним 90, затянутым в черный латекс костюма. «Сейчас наша дружная компания тусила на крыше госпиталя, наблюдая за степенно расхаживающим Харви Буллоком, руководящим погрузкой зуков в полицейский фургон. После того, как медикам удалось стабилизировать состояние мафиози, было решено переправить искалеченного мужчину в более защищенное место, где больше не будет нужды привлекать супергероев для охраны». «ХМПФ», — Харли весело фыркнула, сдерживая смех. «Называешь меня извращенкой, а сама носишь в пространственных карманах здоровенные анальные шары на веревке». «Это балас, предназначенный для связывания преступников». Мышонок мило покраснела, и я, не удержавшись, приобнял ее и поцеловал в щечку. «Ну милашка же, ага, но при этом ты прям потекла, когда я предложила использовать балас». Блондинка показала пальцами кавычки, для всяких извращенных вещичек. «Да, но, ой, да не бойся, моя верная помощница», — обняла свою подругу, потеревшись щекой. «Пока Эйви тебя не усилит, думать о подобном не стоит, мы же не хотим тебе навредить. Вот-вот, поэтому заканчивай приставать к мышонку и погнали в офис, нам сегодня надо еще игру выпустить». В принципе, дежурить в больнице мне понравилось. И дело тут не только в наличии под боком целых двух любвеобильных красоток, а еще в том, что они обе были невероятно умными личностями, с которыми было интересно просто поговорить, а не только сексом трахаться. Ну и в качестве вишенки на торте, под утро удалось набить пару бандитских рож, пришедших за жизнью Тони, а после сдать их в заботливые руки полиции. Школа иллюзии и сигнальные чары за счет более энергозатратных ритуалов показали себя просто превосходно. Придурки даже не поняли, что зашли не в ту палату и пытались расстрелять пустую кровать, а там уже подтянулась наша дружелюбная Трия и объяснила им, что не стоит отвлекать героев от приятного отдыха. Если честно, то я очень рад, что Бетс попросил меня присмотреть за жирным Тони, ведь этой ночью на улицах Готэма было довольно уныло. Большинство бандитов еще вчера попряталось, чтобы случайно не попасть под раздачу, а из-за найденных в лабиринте тел мафия полностью перешла на подковерную борьбу, пытаясь присвоить себе хотя бы часть активов бывших властителей города. Да и не было Фальконе особой нужды продолжать кошмарить конкурентов, поскольку они их еще вчера неплохо так проредили, а разрозненные остатки противоборствующей семьи не представляют большой угрозы в ближайшей перспективе. Выпуск игры прошел, на мой взгляд, как-то слишком пресно. Мы просто загрузили готовую версию кристаллей в магазин приложений, дождались первой внутриигровой покупки, распили шампанское в честь этого знаменательного события, а после спокойно поехали домой, чтобы уговорить Эбби немного помочь с подготовкой. Следующие несколько дней перед торжеством были наполнены беготней и большим количеством магической практики, я бы даже сказал, чересчур большим количеством магической практики. Один ритуал табу пришлось переделывать почти 7 раз, постоянно внося коррективы. Боюсь, если бы не суперкомпьютер Бетса, которым он, сжалившись, разрешил мне воспользоваться, то от масштабного ритуала пришлось бы отказаться. Уж слишком много условий надо было учесть для его нормальной работы. Тут ведь напутаешь с положением планеты или сильно промахнешься с количеством посетителей, и запрет уже не будет работать в полную мощь, а может вообще исказить свои условия, превратив особняк в одну большую западню, где кислород мгновенно превращается в угарный газ. Времени катастрофически не хватало, но отказавшись от сна, который успешно заменила медитация с разгоном праны, мне удалось выполнить практически все задумки, коих было немало. Во-первых, на радость Альфреду зеленая хранительница леса украсила поместье Уэйнов, превратив всю окружающую особняк территорию в роскошный сад. Во-вторых, я, как и планировал, сумел провести в доме Брюса парочку довольно мощных ритуалов, завязав их подпитку на целую батарею алмазов. А это было нифига не просто, поскольку часть плетений работала на нейтральной мане, которую еще надо было конвертировать из природной энергии. В-третьих, танцы. Харли нашла неплохого учителя, и под его мудрым руководством мы выучили отличный номер, который просто обязан всех покорить. В-четвертых, я выкупил небольшое двухэтажное здание на окраине Готэма, куда переехало игровое отделение Arkham Incorporated, и начал строить в его подвале здоровенный холодильник по чертежам доктора Фрейса. Естественно, этим я занимался не лично, а нанятая строительная бригада, но на мне был ее контроль, ведь это была не все. Ну а что, денег жалко, времени до начала суда достаточно, все вполне официально, так что не было нужды обращаться к лучшей строительной организации. К тому же Виктор подсказал контакты надежной фирмы, а также место, где можно заказать материалы подешевле. В-пятых, пока я решал основные вопросы, Харли удалось оцифровать множество интересных книг из библиотеки Теневой Вершины, поэтому без магических знаний мы не останемся, даже если чародейка решит прикрыть лавочку. В-шестых, после недолгого обсуждения, был приобретен небольшой остров неподалеку от Багамских островов. По сути, он представлял собой небольшой кусок скалы площадью в 4000 квадратных метров, торчащий из моря, но зато стоил невероятно дешево. Для создания нормальных условий, у нас есть Эбби или Айви, которые могут превратить даже безжизненную пустошь в райский уголок, где можно чудесно встретить Новый год. В крайнем случае, благодаря прочитанным книгам по основам магии природы, всегда можно попробовать все сделать самостоятельно. А то, если быть честным, Готэм меня уже порядком задолбал. Хочется развеяться, сменить обстановку, в конце концов просто отдохнуть от всех этих супергеройских проблем, да и здесь стоит решить вопрос. Магическая свадьба, значит, была, но при этом волшебница смеет уклоняться от супружеского долга. С игрой все тоже шло довольно неплохо. Деньги потихоньку капали, популярность росла, правда, не такими стремительными темпами, как я рассчитывал. Все же новинка сильно отличалась от того, что привыкло видеть большинство пользователей этого мира, и красочность с яркими спецэффектами тут не особо помогали. Буду надеяться, со временем реклама поможет моей прелести раскрутиться, выйти в топ-продаж и, как минимум, вернуть затраченные на нее средства, а там уже и защита башен увидит свет. Конечно же, не обошлось без пары ложек дегтя в бочке меда. Так, например, в раю наметился разлад. Селину явно не слишком радовали постоянные отлучки своего кавалера, и она начала ему потихоньку выедать ложечкой мозг. Бетс пока терпел, но я чувствовал, что при таком подходе их отношения вряд ли продлятся долго. Вот уж реально кошка. Сама постоянно шароебится черт знает где, но дома ее обязательно должны ждать. Эх, мрачный мышь взрослый самостоятельный мужчина, так что сам должен справиться, а вот у меня есть проблемы посерьезнее, ведь прямо сейчас я в компании Харли, Альфреда, Дика и Брюса стою перед дверьми, которые вскоре распахнутся, впуская многочисленных гостей. Был небольшой мандраж, но он тут же прошел, стоило вспомнить междумерье. Мои губы разъехались в улыбке, демонстрируя довольный оскал. Хе-хе-хе, актеры скоро займут свои места, и Готэм увидит просто потрясающий спектакль. Сделай лицо попроще, а то гости начнут разворачиваться и уходить прямо с порога, внезапно посоветовал Бетс. Ха-ха-ха, постараюсь. Глава 106. Необыкновенный концерт. Черт, как же уныло. За полчаса десятки лиц уже слились в одну сплошную серую массу, но, самое печальное, нельзя никуда уйти и заняться чем-нибудь более интересным. Все же я хозяин вечера и его идейный вдохновитель. Скашиваю взгляд на идущего рядом Брюса, наряженного в идеально подогнанный черный смокинг. Хех, он тоже не может свалить, потому что является владельцем особняка и обязан оказать внимание каждому гостю, конечно же, в компании со мной. Правда, супергерой совершенно не демонстрирует, что ему подобная деятельность в тягость, а ведь он тот еще интроверт. Ходит уверенно, отпускает шутки, поддерживает беседу, Блин, этот гад еще и улыбиться успевает, когда смотрит на меня, словно читая мысли. Ладно, я немного несправедлив, относительно унылости мероприятия. Торжество проходит в особняке Уэйна, а значит, помимо обычных богатеньких ублюдков, чьи достижения ограничиваются рождением в семье с высоким доходом, организацией нелегального бизнеса или заработком на криминале, встречались довольно интересные личности. Все же Брюс очень редко выходит в свет и еще реже устраивает в своем особняке вечеринки, где его 100% можно застать. Поэтому неудивительно, что довольно много людей захотели посетить благотворительный вечер не из чувства гражданского долга или желания задонатить доблестным стражам порядка, а для того, чтобы просто пообщаться с одним из самых известных мультимиллиардеров планеты в неформальной обстановке. Именно на подобных мероприятиях заключаются самые выгодные сделки и достигаются предварительные договоренности. В поместье сейчас присутствовали директора корпораций, пробившиеся на вершину собственной кровью, потом и трудом, гениальные исследователи, с кучей интересных разработок, ведущие инженеры, знаменитые врачи, главы подразделений Уэйн Инкорпорейтед, политики. Короче говоря, собрались самые сливки общества. Но среди всех встреченных людей, с которыми меня свел Бетс во время прогулки по залу, особенно мне запомнилась парочка реально выдающихся личностей. Люциус Фокс и Томас Эллиот. Люциус выглядел как высокий чернокожий мужчина, носящий очки в роговой оправе, и его я помнил еще по Старому миру. В одной из версий вселенной DC именно этот человек отвечал за создание различных игрушек для БЦИ, вроде бы, был ответственен за постройку Бэтпещеры. Не знаю, как с этим обстоят дела в этом мире, но мужиком Фокс оказался реально неплохим. Он слышал о моей попытке помочь доктору Фрейсу и предложил серьезную скидку на закупку материалов у его отдела практически по их себестоимости, а еще подсказал о такой невероятно крутой штуке, как парамагнитная краска. Подумать только, я тут извращался с рунами, магией, поисками подходящих материалов и источника маны, а ведь достаточно было вдумчиво порыться в интернете и отыскать краску, которая может менять цвет под воздействием обычного электрического поля в довольно широком диапазоне. Хотя, не буду отрицать, магическая практика мне очень серьезно помогла, и лишь благодаря ей стало возможным подготовить идеальную ловушку для первого. Что до Томаса Эллиота, то он оказался лучшим многопрофильным хирургом в мире и по совместительству другом детства Бэтса. Последнее особенно поразительно. Я даже не подозревал, что мрачный мышь может с кем-то дружить. Не быть наставником, начальником, нянькой, мастером, а просто другом, на равных, безо всяких уловок. Черт, даже завидно немного. Скучаете? Внезапно к нашей дружной компании, обсуждающей последние веяния в сфере медицины, присоединилась Селина Кайл, обняв супергероя со спины. Теперь точно нет, Брюс нежно перехватил руки девушки, осторожно их поцеловав. После этого было повторное знакомство всех со всеми. Кстати, как оказалось, Харли прекрасно знала Селину и даже успела поучаствовать вместе с ней в паре заварушек, когда еще была помощницей старого Джокера, но сейчас они благоразумно не показывали вида, что знают друг друга. Селина относительно неизвестная личность, поэтому, если она не будет сильно мелькать, то в ней никто не опознает знаменитую воровку. Девушки быстро нашли общий язык, и Эллиот полностью занял внимание Бэтса, рассказывая ему об очередной удачной операции, поэтому мне ничего не оставалось, кроме как продолжить выполнять функцию радушного хозяина, продолжив гулять по залу в ожидании остальных гостей. «Добрый вечер, Джим», – поздоровался я с будущим тестем, который чуть ли не единолично оккупировал стол с закусками. «Добрый», – мужчина пригладил рыжие усы и пожал мне руку. «До последнего не верил, что ты действительно сумеешь организовать все это, тем более в поместье Уэйна. Хех, иногда стоит просто верить в людей. Может быть, как обстоят дела с охраной?» – внезапно спросил он, окинув подозрительным взглядом зал. «Сам посмотри», – я кивнул на тройку секьюрити у входа, которые ненавязчиво проверяли всех входящих специальным сканером, а после указал на людей, патрулирующих второй этаж. Их нанимал Брюс, так что нас охраняют лучшие из лучших. Хм, ладно, может, мне стоит позвать своих ребят для усиления? Наверное, не стоит. Они и так охраняют периметр. Расслабься, все должно пройти идеально. Мне захотелось немного взбодрить Джима, чтоб он поменьше думал об охране. Хех, скажу по секрету, я решил, что жертвовать полиции всего 100 тысяч как-то несерьезно и решил увеличить сумму до пары миллионов. Каха. Гордон поперхнулся воздухом, вытаращив на меня удивленный взгляд. «И что же ты хочешь за столь серьезное пополнение нашего бюджета?» — хрипло произнес он. «Знай, я давал клятву служить и защищать, так что если планируешь заставить меня прикрыть глаза на какие-то мутные махинации, то у тебя ничего не выйдет. Джим, ты слишком плохого обо мне мнения. Зачем превращать прекрасный акт альтруизма в дурацкий обмен услугами? К тому же, пожертвовав эту сумму, я не сильно обеднею. Наслаждайся вечером и ни о чем не думай». Оставив отца мышонка переваривать внезапную новость, я решил приступать к следующему этапу плана. Эх, все же хорошо, что Гранди проредил местных миллионеров, а то бы пришлось еще минут 20 бродить по залу и со всеми знакомиться. Как и планировалось, мы с Харли станцевали первый танец на глазах почти полутора сотен зрителей. Это было невероятно страстное танго под агрессивную ритмичную музыку. Красно-черное платье моей любимой идеально ей шло. Я чувствовал себя настоящим тореадором на бое с быком. Ха-ха-ха, присутствуют здесь дети, впечатлительные мамаши, им бы обязательно прикрыли глаза. Уж слишком некоторые движения были на грани приличного. Ха-ха, ты довольна? Спросил я у счастливой девушки, разорвав жаркий поцелуй, который подарил ей в самом конце выступления. Еще как, она довольно улыбалась, а после посмотрела куда-то в сторону и показала язык. «Успели подцапаться?» — спросил я, проследив за направлением взгляда и обнаружив, что блондинка смотрит на Селину, сидящую за барной стойкой. «Эта кошка драная посмела оскорбить меня. Не волнуйтесь, она погладила меня по плечу, обычные девчачьи разборки. Вашему плану они точно не станут помехой. После нашего зажигательного танца праздник, можно сказать, официально начался. Музыка стала пободрее, официанты активнее заходили по залу, разнося закуски и алкоголь, толпа забурлила, постоянно то распадаясь на кружки по интересам, то собираясь вместе, из-за чего напоминало броуновское движение молекул. Вскоре официанты выкатили огромный торт, установив тележку рядом со сценой, хотя я точно помню, что ничего подобного не должно быть в меню. Значит, пришла пора начинать. Надеюсь, я не слишком ошибся в характере первого, иначе придется задействовать план. Сегодня проходило одно из самых странных благотворительных мероприятий, которые видел Готэм. Странности начались еще при въезде на территорию. Подумать только, на дворе середина декабря, а сад устилает идеально подстриженный изумрудный газон, многочисленные кусты формируют фантастических зверей, а деревья выглядят так, словно вот-вот расцветут. Внутри особняка все тоже было организовано по высшему разряду. Музыка, развлекательная программа, еда и напитки, ненавязчивое обслуживание. Даже первый танец, напоминающий легкую эротику, оказался к месту. И нет, то, что все это организовал бывший суперпреступник, фрик и маньяк-психопат, который якобы ничего не совершал, большого удивления ни у кого не вызывало. Освальд Честерфилд Кабупат, известный в криминальных кругах под псевдонимом «Пингвин» и ответственный за организацию одной из самых крупных сетей по продаже контрабандного оружия на восточном побережье. Он тоже любит устраивать вечеринки и благотворительные вечера в своем клубе «Айсберг», да и на пожертвования преступник никогда особо не скупился, получая своеобразный иммунитет у правителей города. Так вот, самое поразительное в устраиваемом мероприятии заключалось в том, что оно проходило в особняке самого богатого и известного своими принципами мультимиллиардера Брюса Уэйна. Откровенно говоря, если бы не этот факт, то вряд ли бы Джей Аркхем сумел заманить на благотворительный вечер даже двадцатку бизнесменов среднего пошиба. Может, он и отмазался от всех обвинений, но люди не идиоты, по крайней мере, большинство присутствующих, и прекрасно понимают, как работают законы в самом криминальном городе Соединенных Штатов. Сейчас же в центральном зале поместья собрались почти полторы сотни людей, пытаясь понять, чем Джокер сумел пронять Уэйна, и не замешан ли здесь какой-нибудь серьезный компромат. Возможность временами приструнить слишком принципиального и неподкупного владельца транснациональной корпорации или выбить для своей фирмы хорошие условия, дорогого стоят. Прошу минуточку вашего внимания, внезапно на сцену выбрался Джокер, ныне известный под именем Джей Аркхем, с бокалом шампанского в руке. Сегодня воистину один из самых важных праздников в американской истории. Именно в этот день в 1791 году вступили в силу поправки в Конституцию США, которые закрепили основные права и свободы человека и гражданина. Впервые на общегосударственном уровне единообразно был определен правовой статус гражданина США, очерчены сферы федерального контроля за соблюдением гражданских прав и свобод, которые также впервые в истории конституционного законодательства были построены как запреты и ограничения, наложенные в первую очередь на сами законодательные органы. Зеленоволосый мужчина грустно усмехнулся. «Боюсь, если бы не этот документ, то сейчас я бы продолжал лечиться в психушке, либо сидел на нижних уровнях Блэкгейт». Бывший преступник задумался. «КХМ, так, а чем это я? Ах, да, хотя сегодня знаменательный день, причина, по которой мы с вами собрались, это помощь нашим храбрым защитникам. Лишь благодаря их отваге и мужеству, мы можем спокойно спать по ночам». Он набрал воздуха в грудь, взяв небольшую паузу. «Именно поэтому я решил пожертвовать полицейскому департаменту нашего славного города не жалкие 100 тысяч, а 2 миллиона долларов. И это я еще не упоминаю о новом нелетальном оружии и о нескольких защищенных фургонов, созданных УИМТЕХ. Комиссар Гордон, поднимитесь, пожалуйста, на сцену». Под бурные аплодисменты к Аркхему подошел натянуто улыбающийся рыжеволосый мужчина, которому был тут же вручен огромный чек и передан микрофон. «Я, КХМ, даже не знаю, что сказать», — неуверенно произнес комиссар. «До последнего момента я был уверен, что мистер Аркхем лишь притворяется нормальным, готовя очередную грандиозную шутку. Но, как мы видим, он сумел организовать этот чудесный вечер и только что вручил мне этот огромный чек. И даже торт не взорвался. Бах! Угощение внезапно взорвалось, окатив окружающих людей начинкой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Заливалась жутким смехом огромная игрушка Джек из коробки, которая раскачивалась над остатками когда-то прекрасного торта. Тут же несколько официантов напялили на лица извлеченные из-под одежды клоунские маски, достали автоматы из тележек с закусками и наставили их на перепуганных гостей. Аналогичным образом поступила неподкупная охрана, оперативно перекрыв все выходы, чтобы никто не сбежал. Ха-ха-ха-ха! Из-за кулис в компании грустной девушки, одетой в наряд Арлекина, вышел первый в фиолетовом костюме, ловко прокручивая на пальце револьвер. «Какой замечательный праздник! Но почему же меня на него не пригласили?» Старине Джокеру пришлось самому выяснять, где собираются все сливки общества. Зал в страхе застыл. «Ха-ха-ха! Вы так смотрите, словно не рады меня видеть! Ха-ха-ха!» Бывший пациент Хьюго зашелся визгливым смехом, который резко оборвался. Взгляд зеленых глаз сверлил стоящего на сцене Джея Аркхема. «Первый, первый, первый!» Пронесся по залу тихий шепот. «Я Джокер!» Взвизгнул психопат, наставив оружие на перепуганных гостей. «Я истинный, единственный и неповторимый Джокер. А этот хмырь просто сраная подделка. Он не имеет права использовать это имя. Не двигаться, сучка, или я прострелю твою тупую башку!» Безумец направил револьвер на дернувшуюся Харлин Квинзель. «Хотя знаешь что? Поднимайся сюда, хочу сделать тебе одно предложение, от которого нельзя отказаться». Блондинка в красном платье взошла на сцену, встав рядом со своим возлюбленным и не сводя напряженного взгляда с бывшего пациента-доктора, проникшего на праздник. «Вот, так гораздо лучше. Теперь я избавлюсь от подделки, завершив игру, и мы вместе сможем править криминальным миром Готэма. Ха-ха-ха-ха, хи-хи-хи». Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Раздались медленные хлопки, прерывая смех психопата. «Кто посмел?» — рявкнул он, разворачиваясь в сторону звука. «Ты великолепен. Речь, манеры, превосходный план по захвату заложников, да и смех, он восхитителен». Зрители с огромным удивлением наблюдали, как из-за кулис спокойно выходит рыцарь лунного света со своей помощницей в образе прекрасной валькирии с металлической битой на плече. «Ау, я надеялся, что за мной придет Бэтмен, а не его жалкий подражатель. Хотя для начала и ты сойдешь», — произнес псих, безумно улыбаясь. «Хе-хе-хе», — внезапно супергерой начал тихо смеяться, прикрыв лицо рукой. «Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха», — громкость все нарастала и от костюма фокусника начали отделяться темные протуберанцы. «Ты еще не понял, кто я на самом деле. Ха-ха-ха». Плащ с одеждой резко охватила рябь, и через секунду они превратились в стильный фиолетовый костюм-тройку, а цилиндр стал небольшим фиолетовым котелком. Одежда Сейлор Мун не стала исключением и преобразилась в красно-черный обтягивающий наряд Арлекина. Но главное, лица прибывших спасителей тоже немного изменились, и теперь весь зал мог лицезреть практически полные копии первого и его невольной спутницы. «Что? Я же прикончил всех фальшивок. И где ты взял Харли? Мои что-то быстро ломались. Ха-ха-ха-ха, электрошок не шел им на пользу, а ведь он так круто прочищает чакры. Психопата, Похоже, совершенно не впечатлило устроенное представление. Вторженец, глядя на кривляние оппонента, жутко оскалился, обнажая крупные зубы. Клонирование, нужно лишь немного генного материала и не слишком щепетильного доктора. Джокер погладил свою помощницу по голове, и та расплылась в глупой улыбке. «Знаешь, что такое безумие?» – внезапно спросил он. «Безумие – это точное повторение одного и того же действия, раз за разом, в надежде на изменения. Это и есть безумие. Когда впервые я это услышал, не помню, кто мне это сказал, я, бум, убил его. Но смысл в том, окей, он был прав. И тогда я стал видеть это везде, везде, куда ни глянь, эти болваны, куда ни глянь, делают точно одно и то же. Снова и снова и снова и снова и снова, они уверены, сейчас все изменится. Но чем больше ты об этом думаешь, тем больше понимаешь, что ты не оригинален и нужно хоть как-нибудь вырваться из этого порочного круга. Твои действия несут хаос, но все ждут от тебя хаоса. Каждый в этом зале ждет, что ты кого-нибудь прямо сейчас прикончишь или устроишь игру на выживание. Ты предсказуем. За время своего монолога рыцарь, ставший Джокером, спокойно дошагал до своей копии, остановившись на расстоянии вытянутой руки. «Ха-ха-ха-ха-ха, а мне нравится этот парень». Первый оглянулся на своих прихлебателей, контролирующих заложников, а затем вернул свой взгляд на пришельца. «Честно, я бы взял тебя в свою команду, но должен остаться только один». Он вскинул револьвер. «Пру-у-у». В лицо радостно скалящемуся рыцарю Джокеру полетели мыльные пузыри. Внезапно сильный удар непонятно откуда появившейся трости с тяжелым набалдашником съездил бывшему пациенту доктора по лицу, уронив на пол. Пуф! Весь зал мгновенно заволокло фиолетовым дымом, мешая обзору. Из облака раздались болезненные крики, но через пару минут они затихли, и когда дым рассеялся, все увидели избитого связанного психопата, а также его шестерок, лежащих в повалку рядом с довольной Харли Квинн, поигрывающей битой. Новый Джокер жутко улыбнулся, посмотрев на толпу. «Черт возьми, я всего лишь хотел попробовать что-нибудь новенькое, как Готэм решил погрузиться в пучины хаоса. Ха-ха-ха, и это без моего участия». «Джокер», — удивленно прошептал комиссар. «О, Джим, давно не виделись». Джокер в котелке радостно махнул главе полицейского департамента. «Я тут решил примерить на себя образ героического героя, чтобы немного отвлечься от всех этих убийств, но тут же изо всех щелей полезли фальшивки. Просто безумие какое-то. Ха-ха-ха-ха-ха. Но тогда это кто?» Отец Барбары перевел удивленный взгляд на стоящего рядом Джей Аркхема, который выглядел так, словно его приложили пыльным мешком по голове. «А-а, вообще без понятия», — отмахнулся зеленоволосый псих. «Может, очередная копия Стринджа, но, черт возьми, какая же унылая. Прям до зубовного скрежета. Ха-ха-ха. Хаем, хотя выпущенная тобой игрушка, как там ее?» Он пощелкал пальцами, вспоминая. «А, Кристалия, вот она крута, признаю, ты арестован». Комиссар внезапно вскинул пистолет, осознав, что больше никто не держит гостей в заложниках. «Ха-ха-ха», разбежался. Щелк, Джокер щелкнул пальцами, и оружие Джима Гордона стекло на пол, словно вода. «Обычная трансмутация. Научился паре фокусов, но ты об этом и так в курсе. Хе-хе-хе. О, кстати, чуть не забыл». Безумный клоун приблизился к хмурому Джею Аркхему. «Если я еще хоть раз услышу, что ты называешь себя Джокером, то я тут же забуду о стезе героя и выпотрошу тебя, словно рыбу». Усек, дождавшись кивка, псих сделал шаг назад. «Харли, детка, не хочешь вернуться к своему папочке?» Обратился он к стоящей рядом с хозяином вечера девушке. «Конечно, вас теперь будет целых две, но, поверь, моей любви хватит на вас обеих». Харли сделала шаг навстречу бывшему боссу, отчего на его лице возникла самодовольная улыбка. Шлеп. Девушка отвесила ему смачную пощечину. «Ублюдок, я тебя ненавижу всем сердцем. Ты посмел променять меня на какого-то клона. И даже словом не обмолвился, что ты жив. Хотя знаешь что, мой Джей в сотню, нет, в тысячу раз лучше тебя». Распалялась блондинка. «Он чуткий, заботливый. В постели бог, в отличие от тебя, сраный имп». Она застыла не в силах оторвать взгляд от револьвера, больше похожего на ручную гаубицу, направленного ей точно в лоб. «Дорогая, не стоит выносить нашу личную жизнь на всеобщее обозрение. Ха-ха-ха. Да если бы я не решил стать героем, то уже бы прикончил тебя, но я великодушен. Можешь и дальше следовать хвостиком за этой посредственностью». Он медленно отвел ствол в сторону. «Нормальная Харли, уходим», — бросил он своей помощнице, стоящий на противоположном конце помещения. «Явль, мистер Джей», — отдала честь Арлекин. «Пфф-ф-ф», — весело скались, Джокер бросил себе под ноги дымовую бомбочку, заставив ближайших людей закашляться. «Сайонара, членососы», — крикнул клон Харли, показав толпе средний палец. Через секунду девушка, по примеру своего босса, тоже швырнула себе под ноги дымовую гранату, чтобы исчезнуть, словно ее и не было. Блондинка, стоящая рядом с Аркхимом, отмерла и, набрав побольше воздуха в легкие, заорала. «Это не ты меня бросаешь, это я тебя бросаю, урод!» Она перевела яростный взгляд на толпу. «Хрен ли вы вылупились? Праздник закончен. Позовите кто-нибудь полицейских, чтобы забрали этих ублюдков!» Девушка пнула связанного у ее ног первого и, спрыгнув со сцены, зашагала по направлению к барной стойке. Глава 107. Что было после? Эпилог. Харли наливала себе рюмку за рюмкой, пытаясь отвлечься от грустных мыслей. Окружающие ей не мешали, понимая, что девушка испытывает шок. Подумать только, мало того, Джокер променял ее на дурацкого клона. Так еще, по сути, безумный клоун-принц отдал свою самую верную помощницу какому-то левому мужику. Внезапно на соседний стул приземлился Джим Гордон и, плеснув себе немного виски, залпом опрокинул стакан. Уф-эф, он тяжело вздохнул, ссутулив плечи. «А ты-то чего распереживался?» — хмуро спросила Харли, продолжая сверлить грустными глазами початую бутылку. «Ты еще не поняла?» Комиссар немного повернулся, чтобы посмотреть, как стражи порядка пакуют преступников, пока Аркхем в компании Уэйна провожают многочисленных гостей, после допроса детективами. «Конечно же, мне спас жизнь не рыцарь лунной призмы, или как он себя там обозвал, а сам Джокер». Он коснулся шеи, на которой белел шрам от пули. «Ау!» – девушка сочувственно посмотрела на собеседника. «Ага», – глава полицейского департамента многозначительно замолчал, уставившись расфокусированным взглядом на барную стойку. Толпа немного рассосалась, а бутылка показала дно. «А вот ты чего переживаешь, мне непонятно», – внезапно произнес Джим. «На время выплывая из мрачных мыслей, сама подумай, Аркхем сумел отмазать тебя от психушки и тюрьмы, неприлично богат, игры какие-то делает, не урод, любит тебя в конце концов». «Ну-у-у, так-то ты прав, но все равно ситуация неприятная», — грустно ответила блондинка. «Комиссар, мы закончили», — к Гордону подошел один из детективов, прерывая разговор. «Хорошо, сейчас подойду», — рыжеволосый мужчина тяжело поднялся, немного покачнувшись. «Ты это, не раскисай, поймаем мы твоего бывшего», он похлопал девушку по плечу и направился к подчиненным. Стоило последнему постороннему покинуть территорию поместья, как Харли с радостными писками бросилась на шею Джею, сидящему неподалеку, который тоже потихоньку цедил алкоголь, витая в своих мыслях. «У нас получилось, это было чертовски круто. Ох, мисс Сквинзель, полегче, а то есть вероятность, что мои старые кости не смогут пережить ваших восторгов», – пробухтил зеленоволосый мужчина, отставляя в сторону недопитый стакан. «Ха-ха-ха, да ладно тебе, Альфред, если бы не твоя помощь, то пришлось бы сильно усложнять план. К тому же в мире не так уж много людей, которым я мог бы доверить столь ответственную роль, точнее, ты и, может быть, Бетс. Но твой начальник по комплекции не особо подходит», – улыбаясь во все 32, – в зал вошел Джокер в компании еще одной Харли, одетой в обычный спортивный костюм. Спутница безумца выглядела очень недовольной. «Мистер Джей», блондинка за барной стойкой мигом переключилась на новую цель и запрыгнула на Джокера, обняв его всеми конечностями. «Умничка», клоун-принц поцеловал девушку в макушку. «Идеально сыграла. Хах, Джима точно проняло, да и остальные гости оказались под впечатлением. Уррррррр», замурчала она, нежись в объятиях возлюбленного. «Эй, может, с меня кто-нибудь снимет иллюзию?» — подала голос недовольная Харли в спортивном костюме. «Через 2 часа заклинание само спадет. Прости, Дик, я от души вложился, чтобы оно точно не слетело в самый неподходящий момент», — ответил Джокер, не переставая ласкать свою верную помощницу. «Черт, не выражайся», — одернул подростка подошедший Брюс Уэйн. «Одно дело, когда этого требует роль, и совсем другое в обычной речи. Ты мой сын, а значит, должен соответствовать». Продолжать тусить в баре было не слишком удобно, поэтому мы всей дружной компанией переместились на кухню, отмечая успешное завершение дела и попутно подъедая закуски. Поразительно, мой великолепный план прошел как по нотам. Не знаю, была ли это опять помощь земли, а может, дело в том, что в него вносил правки величайший детектив, но теперь Джей Аркхем и Харлин Квинзель могут жить спокойной жизнью добропорядочных граждан и одновременно с этим продолжать шароебиться по ночным улицам, причиняя добро и нанося справедливость в образах Джокера и Харли Квинн различным криминальным элементам. Хотя с пощечиной все же вышел небольшой перебор. Уж слишком девушка вжилась в роль, словно реально бросила старого Джокера, но глядя на счастливую мордашку липнущей ко мне блондинки, я решил не поднимать эту тему. Один черт, эта сцена великолепно вписалась в план. Если быть откровенным, то у меня прям камень с души упал. Не сказать, что меня сильно тяготила роль рыцаря лунного света, но я чувствовал некую незавершенность, словно мелкий камешек попал в ботинок, и ты его никак не можешь вытряхнуть. И, черт возьми, мне просто нравится образ Джокера. Хотя нет, я не прав, изображать клоуна принца преступного мира мне не нравится, да и характер с образом мышления просто-напросто не подходит. Нет у меня нужной жестокости, еще и моральные границы мешают. А вот роль трикстера меня вполне устраивает. Оглядываясь назад, мне все еще не верится, что у нас реально все получилось. Тут ведь одной подготовки в доме мрачного мыша было совершенно недостаточно, хотя нельзя умалять всю ее важность. Без нее Бетс послал бы меня нахрен вместе с гениальным планом. Все же безопасность людей для супергероя была на первом месте, и обеспечить ее было призвано заклинание табу, запрещающее использовать огнестрел на определенной территории. Так мало того, перед праздником пришлось навестить парочку складов пингвина и нанести руны на все стреляющие игрушки, предназначенные для передачи мафии, чтобы они даже специально не могли выстрелить после контакта с чарами. И это я еще не упоминаю о нескольких иллюзиях и заклинания, воздействующих на разум, чтобы никому из бандитов не пришло в голову взять людей в заложники, используя для этого обычные столовые приборы. Что ни говори, на подготовленной территории одолеть мага невероятно трудно. А ведь я еще не самый сильный чародей и могу использовать лишь малую часть из невероятно обширного арсенала. Вскоре посиделки завершились, и мы с милой помощницей отправились домой. Точнее, девушка отправилась домой, а у меня еще были кое-какие важные дела. Покинув Астон на середине пути, я вытащил припрятанный в лесу скутер, типа табуретка, купленный 2 дня назад на барахолке, после чего новый транспорт быстро домчал меня до ничем не примечательного двухэтажного домика на юго-западной окраине города. «Дзы-уин, дзы-уин!» Мерзко прозвонил звонок. Дверь приоткрылась, лязгнув натянутой цепочкой. «Чего надо?» – спросил суровый голос. «Здравствуйте!» – улыбаюсь самой наивной улыбкой. «У меня посылка на имя Винченса. Он здесь проживает?» Мой собеседник напрягся. Еще бы, то, что один из боссов семьи Морони сумел выжить после покушения, знает очень узкий круг лиц, в который вряд ли входит ни разу не подозрительный курьер в коричневой форме службы доставки и небольшой посылкой в руках. Подожди пару минут, я уже успел немного заскучать, когда дверь внезапно распахнулась, явив 2-метрового громилу, у которого подозрительно топорщился край спортивной куртки. Внутрь, живо, босс хочет с тобой поговорить. Наша не очень дружная компания миновала короткий коридор и поднялась на 2-й этаж, остановившись перед резной дверью, которую сторожил еще один громила. Тут меня подвергли тщательному обыску и распотрошили посылку, внимательно осмотрев спрятанный в ней планшет, после чего все же впустили в комнату, которая больше напоминала больничную палату. Аппарат искусственного дыхания, монитор с кардиограммой, издающий противный писк, несколько капельниц и удобная кушетка – с лежащим на ней изможденным мужчиной. «Кто ты и зачем пришел?» – прохрипел больной. Несмотря на плачевное положение, несколько грамм свинца и клиническая смерть на 5 минут не прибавляют здоровья, глаза собеседника смотрели на меня невероятно твердо. «Тоффи Уэйт, курьер», – отвечаю, изображая нервозность. «Меня это...» – Пеппа просили доставить посылку Винченса, но ее ВС вскрыл мужчина у входа, трясущимися руками показываю планшет. «КХМ, Карл, посмотри, гангстер по имени Карл отобрал у меня технику», и после недолгих манипуляций удивленно воскликнул. «Тут информация о текущем местоположении первого». С кряхтением босс забрал планшет у подчиненного, после чего его лицо украсила злобная улыбка. «Ха-ха, похоже на правду. Кто тебе ее передал?» «Выдали на складе». «Простите, я просто доставляю грузы». «Хорошо, расплатись с парнем». «Нормально», на последнем слове он сделал акцент. Через 5 минут я стоял на крыльце, сжимая в руках 300 баксов и с напутствием забыть все, что здесь видел. Кому-то может показаться странным, что меня просто так отпустили, но семья Марани сейчас не в том положении, чтобы привлекать к себе излишнее внимание, оставляя трупы несчастных курьеров, которые 100% отчитываются на складе, да и чары спокойствия обычный человек вряд ли бы смог сотворить. Хех, надеюсь, Винченцо сумеет грамотно воспользоваться переданной информацией, не зря же именно он отвечал за силовые акции семьи. Весь следующий день был полностью посвящен завершению мелких дел перед поездкой в Бразилию. Тут ведь нельзя просто взять и свалить. Необходимо лично проконтролировать перевозку жены Фрейса на новое место жительства, еще раз обсудить будущую защиту с Дершевицем, посмотреть ненапряжную комедию с Эбби, немного потусить с мышонком в библиотеке, а заодно рассказать Рыжику, как прошел благотворительный вечер. Еще надо купить переносной дом со спутниковой тарелкой и заказать его доставку на отдаленный остров, чтобы не париться с постройкой нормального жилья, зарядить кристаллы в теневой вершине, создать запас магической пыли, ну и, конечно же, не стоит забывать о ночном дежурстве. Ха-ха-ха, мне прям не терпится посмотреть на рожи бандитов, когда их официально будет задерживать Джокер. Планы были глобальные, но началось все с банальной кормежки Фрэнки и просмотра фильма в домашнем кинозале в компании двух прекрасных дам. Да займитесь уже сексом, не выдержала Эбби, когда Харли в очередной раз полезла мне в штаны, отвлекая Дриаду от действия на экране. Урашеньки. Блондинка обрадовалась, набросившись на меня с жаркими поцелуями. «Хаэм, ты точно не против?» — уточнил я у гостьи, ненадолго отстранив верную помощницу, которая уже успела расстегнуть мне рубашку. «Да, только не шумите, мешает». «О, да», — моя спутница эротично вздохнула, насадившись на член, для чего ей пришлось избавиться от трусиков и немного задрать короткую юбку. «Потише, милая», — я заткнул ротик девушки нежным поцелуем. В присутствии зрителей Харли была в несколько раз активнее, да и мне, если быть честным, нравилось внимание зеленой защитницы природы. Временами она смотрела на нашу парочку, думая, что мы не замечаем. Ах, да, да, да. Блондинка быстро достигла пика, бурно кончив, после чего уткнулась мне в шею, нежно засопев. «Это правда так приятно?» — внезапно спросила Дриада, уже без стеснения смотря прямо на нас. «Хочешь попробовать?» На лицо против воли вылезла похотливая улыбка. «Хех, если все выгорит, то у меня будет целых две могущественные аватары в девушках». «Да», — твердо ответила красотка, абсолютно не смутившись. «Солнце, уступишь место подруге?» Я осторожно потормошил возлюбленную. «Ась, ага», — девушка оперативно слезла с меня и с возбуждением уставилась на Эбби. Через пару секунд мой член храбро оседлал аватара зеленого, предварительно убрав мешающие листочки в области паха. Внутри ее зеленой пещерки было мягко, приятно и очень тепло, а вот с естественной смазкой были серьезные проблемы, но, к счастью, моя сперма, оставшаяся после предыдущего залпа, позволила мне сполна насладиться неспешным проникновением в узкую киску. «Ничего не чувствую», — спокойно произнесла хранительница леса, совершенно не изменившись в лице, когда полностью опустила бедра. Она даже немного подвигалась и помассировала себе грудь, повторяя за Харли. «Вообще ничего», словно специально уточнила Эбби. «Это немного задевает мою гордость, знаешь ли», недовольно заметил я, видя небольшой бугорок, который проступил в районе плоского животика Дриады. «Это не отменяет того факта, что моему телу недоступны некоторые удовольствия. Жаль, мда». «Печально», — расстроенно произнесла моя помощница. «О, а можно мистер Джей тебя в горло выебет? Ты же все равно ничего не чувствуешь и задохнуться не можешь». Блондинка мигом вернула прежний энтузиазм. «Сюжет я все равно упустила», — Эбби грустно посмотрела на экран. «Давайте попробуем. Что надо делать?» «Отлично. Ложись на спину вот сюда и запрокинь голову». Моя извращенная помощница быстро организовала подходящее место, убрав подлокотники у пары кресел. Хочу заметить, ротик у Дриады оказался выше всяческих похвал. В нем было даже приятнее, чем в киске. К тому же болотнице подобный вид секса почему-то понравился, по крайней мере, на этот раз она активно работала язычком и не делала попыток отстраниться или выразить недовольство любым другим способом. «Ох, да», — выдохнул я сквозь стиснутые зубы, начав заливать горлышко защитницы природы горячим семенем через пару минут фрикций. В животе возникло странное чувство опустошения. «Вкусно! Хочу еще!» — неожиданно заявила зеленая красотка, когда высосала остатки словно пылесос. «Эй, надо делиться!» — возмутилась Харли подобным поворотом. «Реально, я был немного удивлен. Типа, у моей любимой крыши немного в отъезде, и она та еще извращенка вместе со своей покровительницей, но вот Эбби, ХМ, или это все аватары немного того, да, теперь я понимаю, почему вы постоянно это делаете. Очень приятные ощущения, мне понравилось. Солнце, может уступишь? Спросил я у любимой блондинки. Все же мы скоро свалим из города и вряд ли сможем увидеться в ближайшее время, даже если потащим с собой бонсай. Не-не-не, она отрицательно замотала головой, только по очереди, ну или вместе. А вообще, пускай мне отлижет, если ей так нравится работать язычком. Глаза девушки окрасились в разные цвета. Короче говоря, на встречу с Фрейсом я выехал лишь около часа дня, но нельзя сказать, что я сильно расстроился из-за небольшой задержки. Хотя, если быть честным, все оказалось немного сложнее, чем я думал первоначально. Дело было не в самом половом акте, а в том, что Эбби каким-то макаром умудрялась потихоньку тырить мою бахиань во время минета. Если верить логам, то по 3 единички за каждый раз. Вроде немного, но увлекаться явно не стоит, если я не хочу внезапно остаться без запасов божественной энергии для прокачки или для исцеления. Пока Астон под управлением незаменимой помощницы мчал по городу, я влез в интернет, мигом наткнувшись на статью с разоблачением Джокера и Джея Аркхема. Мой спектакль явно произвел на зрителей и присутствующих на благотворительном вечере журналистов большое впечатление. Никто даже не подумал связать две личности, а Аркхема так вообще выставили жертвой обстоятельств. Хех, а вот и новость про первого. На лицо вылезла довольная улыбка. Люди Винченса сработали просто великолепно, даром что боевое крыло семьи. Тихо проникли в следственный изолятор, тихо сделали ублюдку сицилийский галстук и также тихо свалили, не потревожив ни охрану, ни других постояльцев. Решение слить первого после официального возвращения Джокера далось мне невероятно легко. Уверен, бывший пациент доктора даже после полного курса реабилитации в лечебнице Аркхем попортил бы много крови не только мне, но и всему Готэму, так что выход из этой непростой ситуации был очевиден. Бритва Аккама во всей своей красе. Ха-ха-ха, буквально бритва. Забавно получилось. Вскоре мы прибыли на остров с психами и вместе с немаленькой толпой людей спустились на нижние уровни. «Виктор, ты как?» – спросил я у оранжево-синего заключенного, наблюдая за тем, как нанятые работники аккуратно грузят капсулу с его женой на здоровенную тележку. «В норме. Но рассказала, что тебе можно верить. МММ, хорошо. Черт, похоже, у меня вообще нет адекватных знакомых, кроме Альфреда. Хотя дворецкий Быца, на мой взгляд, вообще святой, которому надо памятник ставить при жизни. Он не только без вопросов сыграл в спектакле «Возвращение Джокера», но и согласился присмотреть за Фрэнки, пока мы будем в отъезде. За растение, как и за здоровье обитателей поместья Уинов, я не сильно волновался, поскольку за прошедшие дни успел поделиться с необычным питомцем достаточным количеством маны для появления зачатков разума. Разместив спящую красавицу в новых апартаментах, расположенных в двухэтажном здании на западе Готэма, я вместе с Харли отправился сперва в теневую вершину, для зарядки алмазов нейтральной маны, а после в гости к мышонку, где пробыл до самого вечера. Наступившая ночь выдалась богатой на события. Джокер-герой вызвал небывалый ажиотаж среди криминальных элементов. Временами казалось, преступники специально выползли на улицы Готэма, лишь бы посмотреть на это необычное явление. Правда, полиция тоже демонстрировала слишком высокую активность, словно специально пытаясь меня поймать, но у них не было шанса, поскольку один герой усвоил урок и вовремя сваливал с места восстановления справедливости. Эх, даже печально немного, что это практически разовая акция. Все же я уже завершил все дела в Готэме, а значит, больше нет смысла откладывать отпуск. Большой мир, жди меня.